вспоминая, как любила ее матушка Дзя, как неудачно сложилась ее жизнь, как судьба жестоко обошлась с ней, послав ей мужа с прекрасной внешностью и замечательным характером, но смертельно больного, Сян Юнь, сидя возле гроба, горько рыдала до самой полуночи. Но ни Юань Ян, ни другие служанки не могли ее успокоить. Бао Юе было больно смотреть, как убивается Сян Юнь, но подойти и утешить ее он не решался. В простом платье, без украшений, не накрашенная и не напудренная, она казалась еще более прекрасной, чем до замужества. Бао Цинь и другие молодые девушки в простых платьях тоже выглядели прелестно. Однако Бао Чай, с головы до ног, облаченная в траур, была красивее всех. «Древние говорили, — думал он, — что тысячи красных и десятки тысяч пурпурных цветов по красоте уступают цветку сливы. Это не только потому, что цветы сливы распускаются рано, но и потому, что они обладают необычайной белизной и тончайшим запахом. Ах, если бы сестрица Дай Юй могла так нарядиться, какой прекрасной она бы выглядела!» При этой мысли комок подступил к его горлу, и слезы, словно жемчужины, покатились по щекам. И так как во время траура можно было плакать, Бао Юй открыто изливал свое горе. В это время служанки утешали Сян Юнь, и когда из передней послышался плач Бао Юя, они подумали, что он плачет, вспомнив, как любила его матушка Дзя. Им и в голову не приходило, что Сян Юнь и Бао Юй оплакивают собственную судьбу. Плач молодых людей вызвал новый взрыв рыданий у всех, кто находился в комнате. Тетушке Сюэ и Ливань на силу удалось их успокоить. На следующий день, во время ночного бдения, в доме было очень оживленно. Фэнзе с ног сбилась, она даже охрипла, отдавая приказания. До полудня еще кое-как удавалось следить за порядком. Но после полудня родственников наехало столько, что при всем своем старании она не могла за всем уследить. Как раз когда Фэнзе совершенно растерялась, прибежала девочка-служанка. «Вот вы где, вторая госпожа! Старшая госпожа Син все время возмущается. В доме людей полным-полно, порядка никакого нет, а вы прячетесь». От этих слов у Фэнзе перехватило дыхание. В горле что-то сжалось, из глаз полились слезы. Она почувствовала сладковатый вкус крови во рту. В голове помутилось, и она стала медленно опускаться на пол. К счастью, Пин-Эр успела подхватить ее. Потом подбежали другие служанки и увидели, что у Фэнзе пошла кровь горлом. Кто желает узнать о дальнейшей судьбе Фэнзе, пусть прочтет следующую главу. Глава 111, прочитав которую, можно узнать, как отошла в небытие дева, верная своей госпоже, и как подлый раб, позабывший о милостях, привел злодеев в дом своих господ. Итак, мы остановились на том, что Фэнзе, услышав слова девочки-служанки, задохнулась от возмущения и обиды, а вслед за тем почувствовала вкус крови во рту, в голове у нее закружилось, и она стала медленно опускаться на пол. Пин-Эр подхватила ее, а затем приказала служанкам отвезти ее домой и уложить на кан. Здесь она велела Сяо Хун налить чашку кипяченой воды и поднести ее к губам Фэнзе. Та отпила глоток и впала в забытье. К кану подошла Цютун, окинула Фэнзе быстрым взглядом и вышла.